день приближался, Рождество, декабрь месяц, не было работы, не было работы, я со служением был связан, пришлось где-то занять немного, ну и мои дети говорят: папа, Рождество приближается, скоро день Рождества, а у нас ничего нету. Почему у всех есть, а у нас ничего нету? Я говорю: ну, дети, потерпите, Бог пошлет работу, я заработаю, и что-то будет. Ну, а мы же хотим. Ну, давайте помолимся, дети, давайте помолимся, чтобы Бог дал что-то. Ну, и дети начали, вот так вот в круг мы все встали, и дети стали молиться. Я удивился, как дети молились. Один из них молится: Господи, я хочу, чтобы завтра было печенье у нас. Я аж немножечко устрашился, как это завтра, да? Другой молится: Господи, а я хочу, чтобы завтра у нас конфеты были. Ну и так вот один за другим. Другой, еще третий молится: Господи, чтобы у нас продуктов много было, и так далее. Вот. Ну я думаю: Господи, они же завтра хотят. И стал молиться: Господь, услышь молитву их, они хотят, они хотят. Они легли спать, это было 10 часов вечера, а мы с женой переживаем. Что делать, родная? Кому пойти занять денег? Ну и так вот рассуждаем о том, о сём. И дети просят: а если завтра вот наступит и ничего не будет, как быть? Ну и мы, конечно, помолились. Было уже 12 часов, почти 12, мы ложимся спать. Вот ровно 12 часов, я даже зафиксировал, помню, это было года два назад, зафиксировал время, ровно 12 часов. Стук в двери. Мы живем на первом этаже, у нас в здании живем, квартира. Стук в двери. Мне стало интересно, я спрашиваю: кто там за дверями? Мне говорят: здесь Рауф живет, на азербайджанском языке. Я говорю: да. «Можно вас?» Я приоткрываю дверь, смотрю, человек бородатый стоит. Ну, явно, думаю, мусульманин. «Что вам надо?» «Вы Рауф?» Я говорю: «Да». «Я хочу с вами поговорить, надо с вами поговорить». Мне страшно немножко стало, я его никогда не видел. И я говорю: «Я сейчас накину на себя что-нибудь, подождите минутку». А жене говорю: «Дорогая, тут какой-то человек, я его никогда не видел». Я прошу, помолись, я сейчас с ним говорить буду, для чего он меня вызывает, не знаю. Ну, накинул на себя одежду, выхожу в подъезд, у нас светло везде в подъезде. А он говорит: нет, нет, я с тобой здесь говорить не буду, здесь очень светло, пойдем туда, где темно. Мне аж плохо стало. Братья и сестры, и знаете, я иду за ним, как волна убой, и внутренне молюсь. Темно, ничего не видно, ни души. Я молюсь: Господи, не веди в искушение, но избавь от лукавого. Я думаю, мусульманин бородатый идет, и, наверное, настал мой час. Они же знают, что я же христианин стал. Сейчас все, наверное, что-то будет. Иду за ним. Иду, какой-то к машине подходит он, легковой, и говорит: сюда иди, вот здесь поговорим с тобой. Мне аж не знаю, как. Ну, я тоже подошел, что делать, раз уже пошел, да? Он открывает сзади багаж. И как вы думаете, дети, что там я увидел? Знаете что? И печенье, и конфеты, и картошка мешок, и морковка, и лук, и чего там только не было, и мясо, и масло, и сахар. Я смотрю и не могу в себя как бы прийти. Что это? Он говорит: что стоишь, забирай. Я говорю: ну а вы кто? Не спрашивай меня, кто я. Забирай. Ну, я не могу, как это? Он смотрит так, что я мешкаюсь, как-то он раз, начинает помогать, быстренько все в прихожую. И говорит: и помогай, тут тяжело, это не все. И я, конечно, начал помогать. Быстренько все это в прихожую. Я опять спрашиваю: ну, а кто же вы? Не спрашивай. И уехал. Мы с женой стоим и смотрим, и думаем: Господи, вот мы молились, и ты послал. И просто это чудо, откуда, как? И спать не хочется уже. Утром просыпаются дети. Старший просыпается, умылся быстренько на кухне, чтобы позавтракать. И думает: ну что там можно позавтракать? Открывает холодильник. Ух ты! Откуда это? Я говорю: ну мы же молились, это Бог. Бог послал. Он дальше открывает. И это, я говорю, и это. Дальше шкафчик. И это, говорю, и это. Тут другой просыпается. Он не успел умыться, как старший берет его за руку, ведет на кухню, говорит: «Иди сюда, что такое? Иди, я тебе кое-что покажу и показывать. Посмотри, открывает шкафчик. Откуда это? Да это еще не все, берет его дальше. Посмотри, здесь что? Ух ты, и это откуда? Это еще не все, давай дальше покажу тебе». Холодильник открывает, а тот говорит: «Не открывай, не открывай, у меня сейчас сердце лопнет, мне аж плохо станет». Друзья, и, знаете, дети проснулись все, и мы все встали на колени и поблагодарили Бога, что и печенье, и конфеты, и все, что просили, Бог послал в этот же день. Ровно неделя проходит, а у нас уже многое все. И ближе к неделе еще Бог работу послал мне. Я потом братьям показываю, смотрите, и рассказываю, это все то, что Бог послал. Вот, а кто он? Я не знаю, кто он. Проходит неделя. И дети мне говорят: «Папа», я говорю: «Да». «Ты знаешь что?» И так улыбается. «Мы хотим помолиться». «О чем?» «Чтобы этот дяденька сегодня пришел к нам». Я говорю: «Да вы что?» «Да-да, давай помолимся, чтобы этот дяденька пришел и опять что-то принес». Я говорю: «Да нет, вы что, что вы говорите? Это же страшно. Ну как это? Вы искушаете меня прям». «Нет, нет, папа, ты учаешь, что веры нету». Я говорю: «Ну... давай, давай, давай, на колени вставай, Миша». Ну и встали на колени и молимся. Помолились, каждый из них помолился. Ну и я: «Господи, я не знаю, как молиться даже. Вот дети меня прям заставляют молиться». А сам тоже переживает, что они придумали тогда. Братья и сестры, никто не ложится из нас спать. 12 часов ночи никто не ложится спать. Как вы думаете, стук был или нет? Трудно поверить. Стук был в двери. Мы открываем дверь, опять тот же самый человек улыбается. Улыбается. А дети сразу поняли: это тот самый дяденька, и это тот самый. Они вперед меня раз выбегают быстренько. Где та самая машина? И туда, к этой машине. Ну и тот вместе с ними открывает машину, забирает все, что есть. И они такие радостные. И он уезжает. Мы поблагодарили Бога: «Господи, слава тебе, что ты услышал молитвы наши». Проходит полгода, уже лето. У меня была небольшая работа на 2-3 дня. Я и работаю. Работаю, и тут, значит, я заработал, звоню домой, говорю: «Дорогая, зарплата, я уже еду с зарплатой». Ну, еще не доехал до дома, вдруг звонок. Сестра одна звонит: «Беда случилась, что такое? Муж мой упал. Руку поломал, там ключица поломала». В общем, ужас. Но я успокаиваю ее: «Не переживайте, сейчас я подъеду, постараюсь помочь». Вы знаете, у нас все там, чтобы скорую вызвать, рентген, там, врача, гипс наложить, все это не бесплатно, все это платно. Ну, и приехал, помог, как только мог. И тут мысль, смотрю на этого человека, бедный, страдает, думаю, и внутренне у меня: «Господи, вот ты столько добра нам сделал, а почему бы этому человеку не сделать то же самое во имя Господа?» И вот такое на сердце у меня желание взять с кармана всю зарплату, которую я имел, и дать этому человеку. Надо поддержать. И я взял, положил под подушку и сказал: «Примите это как от Господа». Ну и возвращаюсь домой. Приезжаю домой, дверь открывает жена, радостная, к столу. Кушать все разложила. «Садись, я так с удовольствием кушаю». А она списочек так раз потихонечку к столику. Ну, что надо купить, да? «Возьми списочек, возьми». Я кушаю, беру этот список, так читаю, смотрю и понимаю. Говорю: «Ты знаешь, дорогая, ну, не получится, наверное, у нас в этот раз». «Как не получится? Ты что, зарплату не получил?» «Да нет, получил». «Ну, значит, получится». Я говорю: «Да нет, не получится». «Почему? Ты что, потерял?» Я говорю: «Да нет, ну и рассказал, вот что случилось». Она меня внимательно послушала, а потом огорчилась. И говорит: я знала, что ты такой, обязательно что-то сделаешь. Ну хотя бы частичку, ну половинку, немножечко бы хотя бы оставил бы себе. Ну ты же знаешь, как нам все нужно». Я ей говорю: «Да не переживай, еще работка будет, сейчас займу, там, ну, и так далее, все будет хорошо». Да ну, и не хочет разговаривать, идет в комнату к себе. Что делать? Я думаю, помолиться надо: «Господи, утешь мою жену. Ну, помоги. Ну, я ради тебя это сделал. Ради тебя. Человек больной. Ну, и помолился. Ну, и лег спать тоже. 12 часов ночи, стук. Друзья, открываю дверь, этот бородатый человек смотрит на меня, улыбается. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Я уже понял, вы ко мне. Да. Я уже не молюсь, не веди в искушение, но избавь от лукавого, потому что знаю, кто он. Ну что, выйдем? Конечно, выйдем. Я быстренько раз. И опять та же машина, и все, что было, и все домой. Жена смотрит, чуть даже речи не потеряла. Откуда это? Я говорю, дорогая, это зарплата наша. Это Бог послал ту самую зарплату.